Глава 26. Очередное ужасное пробуждение. Все тело ломило, будто я накануне бежала забег по полосе с препятствиями. Голова раскалывалась, пульсируя ужасной болью, а перед глазами все плыло и кружилось. Застонав, я все же сумела подняться и оглядеться вокруг. Меня не убили. Это была первая хорошая новость. Другая была менее оптимистичной. Меня чем-то усыпили и похитили неизвестно для каких целей. Вряд ли для того, чтобы послушать мое пение. Комнатка была небольшой, но уютной, выполненной в нежных персиковых тонах. Здесь было все, что нужно для комфортного существования. Мягкая постель, шкаф с одеждой, которая на первый взгляд подходила мне по размеру. Письменный стол, ванная комната со всем необходимым. Выглянув в окно, я выяснила, что нахожусь в бревенчатом доме с причудливым и очень симпатичным палисадником. Несколько клумб с цветами радовали глаз. Участок огораживал высокий частокол, а ворота караулила большая серая псина, больше похожая на волка. «Пападос!» – прошептала я, мысленно представляя, как перелезаю через забор, а добрая собачка вцепляется мне зубками в пятку. Качнула головой. «Нет. Этот вариант мне не подходит. Тем более, что я еще не выяснила, кто и для чего меня похитил». Как оказалось, ответа долго мне ждать не пришлось. Пока я умывалась, в комнату, отведенную мне, уже пожаловали похитители. Правда, оказалось, что оба мне уже знакомы. Одним из них был Кайл, который при виде меня приветственно махнул рукой. Другой же была Лесли, сестра императора. Та самая девушка, которая привела меня в этот мир. «Привет, Майки Стар!» – усмехнулся Кайл. «Как ты узнал?» – не удержалась я. Мужчина обаятельно улыбнулся. «Увидел пару видений. И да, опережая твой вопрос, Лесли все знает». Прорицатель кивнул на замершую рядом с ним девушку, которая подозрительно разглядывала меня. Невольно под этим взглядом сделалось неуютно, будто бы я была песчинкой под зеркалом микроскопа. «Привет!» Сказала миролюбиво я, но нарвалась на вздернутую бровь. «Кайл сказал мне, что ты обвиняла меня в том, что я причастна к твоему попаданию в этот мир», сказала девушка. «Но я этого не делала». «Ну, конечно». «Хотите сказать, что при переходе мне отшибла память? Я помню, что вы были там в тот момент». Лесли усмехнулась. «Уверяю вас, есть множество способов изменить облик или заставить вас видеть вещи такими, какими на самом деле они не являются. То же самое можно сказать и про вас. Вы выглядите, как леди Микеланс Вельвет, однако на самом деле являетесь совсем другим человеком». Кивнула. «Да, это так. Но если вы говорите правду, то кому могло понадобиться все это? И для чего вы меня сейчас похитили? Да еще и использовав какую-то отраву. Голова болит ужасно». Лесли виновато вздохнула. «Нужно было, чтобы брат ничего не заметил. Это для его же блага. Похитили, чтобы он не успел воплотить в жизнь этот ужасный свой проект о приостановке отбора. От этого зависит жизнь не только ваша, но и всей империи. Понимаете, надеюсь, какими последствиями был бы чреват его выбор, останови он его на вас. Вы ведь не та, за кого себя выдаете, а любая правда рано или поздно всплывет наружу». Я кивнула. «Согласна. Так что, вы сможете мне помочь или отправить меня домой, в мой мир?» «Только когда поймем, что стало с леди Вельвет». «А до этих пор?» «Вам придется побыть здесь. Не переживайте, мы обеспечим вас всем необходимым. Единственное, вы не сможете выходить за пределы этого дома. Думаю, что Брайан будет искать вас». Кивнула. «Хорошо». «Не переживай, Майки Стар, мы будем навещать тебя и держать в курсе всего», подмигнул мне Кайл. «А пока обживайся. С тобой вместе здесь будет жить служанка, Фрокси и повар Дункан». Я поблагодарила их, и меня вскоре оставили одну, познакомив прежде с прислугой и показав, где и что здесь находится. Если честно, то я была благодарна Кайлу и Лесли, потому что если бы не они, то я бы проснулась уже официальной невестой императора Брайна, а так у меня появилась надежда на возвращение домой. И пусть мы не договорили тогда с драконом, но все же отчего-то я понимала, что вряд ли он меня отпустит. Ему почему-то важна была пробудившаяся во мне сила, а может и что-то еще. Нервничая, закусила губу. Было бы интересно сейчас воспользоваться подарком фей, волшебным блокнотом, который давал ответы на любые вопросы, пусть и немного путанно. Но, к сожалению, 3 дня положенного срока его, так сказать, перезарядки еще не истекли. «Прошу на завтрак, леди Микеланс», — сказала вошедшая служанка Фроксия. Это была высокая, худощавая женщина уже зрелого возраста, со стянутыми на голове в пучок волосами. Но, несмотря на показную строгость, она показалась мне довольно милой и доброй. «Спасибо», — улыбнулась я и проследовала за ней в столовую, откуда уже доносились упоительные ароматы еды. Запах кофе, свежих булочек с джемом придавал мне хорошего настроения. Если меня решили вкусно кормить, непременно все должно быть хорошо. К тому же я чего-то доверяла Кайлу, а это значило, что я могу на какое-то время расслабиться и просто заняться тем, что мне по душе. Чтением, к примеру, или немного попеть, пока никто не слышит. Отчего-то задавать концерты с нашей земной музыкой мне было немного боязно при всех. Исполненная на одном из этапов отбора кукушка не в счет. Увидев полный стол еды, все же довольно улыбнулась. Покушать я всегда любила, тем более вкусно. Удивительно, что и в этом мире, и в том мне удавалось сохранять с этим пристрастием стройную фигуру. «Прошу за стол». Пригласила меня служанка, вежливо отодвигая стул и наливая в кружечку ароматный кофе. «Здесь все есть, что необходимо для завтрака, но если что-нибудь еще понадобится, обязательно позовите меня». Я заверила женщину, что непременно воспользуюсь ее услугами, если в этом возникнет надобность, а сама приступила к завтраку. Вот только из головы никак не шел император Брайан. Интересно, как он отнесся к моему исчезновению? Лесли сказала, что он будет меня искать. Найдет ли? Брайан не находил себе места. Первой мыслью, когда он пришел в свою комнату и не нашел там леди Микеланс, было то, что она сбежала. Однако платье ее было здесь же, и с трудом верилось, что она решилась на побег в одном халате и тапочках. А значит, вывод напрашивался сам. Ее похитили. Вот только кто? Лесли! Рыкнул мужчина. Ведь сестрица отвлекла его в очень удачный момент. Начала рассказывать подробности расследования об этих загадочных убийствах, хотя уже был довольно поздний час. Мужчина связался по магической связи с сестрой. Та ответила, что занята, но император Брайан потребовал ее немедленного возвращения во дворец, и Лесли вернулась. «Где она?» Почти закричал мужчина, как только сестра появилась в ярких всполохах портала в его комнате. Дракон внутри бесновался, не находя себе места. «Брайан, прошу, успокойся. Это все ради твоего же блага». Начала девушка, но император взревел. «Для моего же блага? Где она, Лесли? Говори, или остаток жизни проведешь в подземельях этого замка!» Это был единственный раз, когда Брайан так кричал на сестру. В ужасе Лесли отступила на шаг назад.